Сент-Анж. Это своеобразный сосуд, напоминающий бутылку, чье горлышко обхватывает мужской член. Туда стекает сок, вырабатываемый женскими железами, а также мужская сперма. Ее извержение мы тебе еще покажем. От слияния двух этих жидкостей возникает зародыш, который постепенно превращается то в мальчиков, то в девочек. Эжени. А, теперь ясно, это определение проясняет мне смысл слова «сперма», которое я не сразу поняла. Разве для образования зародыша необходим союз двух семян? Сент-Анж. Безусловно, хотя доказано, что существованием своим зародыш обязан исключительно мужской сперме, но тем не менее, изверженная сама по себе, без слияния с тем, что выделяют женщины, она не способна что-либо породить. Женский же сок служит только для переработки, ничего не создавая. Он лишь помогает созиданию, не являясь его причиной. Многие современные натуралисты уверяют, что он вообще бесполезен. Из чего наши моралисты, следуя за открытиями естественников, делают вполне закономерный вывод о том, что ребенок, сформированный из крови отца, должен испытывать привязанность лишь к нему одному. Утверждение настолько очевидное, что даже я, женщина, не смею его оспаривать. Эжени, истинность твоих высказываний, моя милая, я обнаруживаю в своем сердце. Отца я люблю безумно, а к матери питаю отвращение. Дельманце. Подобное предпочтение вполне оправдано. Думаю, точно так же. До сих пор не могу утешиться после смерти отца. В то время как, потеряв свою мать, просто полыхал от радости. Сердце мое переполнялось омерзением к ней. Без опаски следуй своим душевным движениям, жени, они продиктованы природой. Мы сотворены исключительно из отцовской крови и абсолютно ничем не обязаны своей матери. В акте зачатия она просто предоставила свое тело. Отец же этого акта добивался. Выходит, отец жаждал нашего рождения, а мать согласилась лишь по принуждению. Столь же по-разумному мы должны относиться к каждому из родителей. Сент-Анж. Тысяча доводов подтверждают твою правоту, Эжени. Если есть на свете мать, действительно заслуживающая ненависти, так это твоя. Сварливая, суеверная. Взглянешь на такую святошину, прямо воплощенная неприступность. Бьюсь об заклад, эта недотрога ни разу в жизни не оступилась. Ах, дорогая, если бы ты знала, как я ненавижу добродетельных женщин. Мы еще вернемся к этому разговору. Дельманце. Не пора ли обучить жени тому, что недавно столь успешно проделали с ней вы? Пусть она помастурбирует вас под моим руководством. Сент-Анж. Не возражаю, находясь ей весьма полезным. Если я правильно вас поняла, на протяжении всего действия вы не прочь обозревать и мою задницу, ведь так, Дельманце? Дельманце. Неужели вы усомнились при великом моем желании воздать ей самые нежнейшие из почестей? Сент-Анж, поставляя ему свои ягодицы. Ну, как вам удобно? Дельманце, изумительно. Наилучшим образом обслужу вас, по примеру того, как вы ублажили сегодня Эжени. А вы, сумасбродочка, располагайте-ка свою головку между ног вашей подруги и своим хорошеньким язычком отблагодарите ее за нежные о вас заботы. В этой позе, владея обеими вашими попками, я всласть потискаю ягодицы Эжени и пососу зад ее прелестной наперстницы. Вот так. Хорошо. Как слаженно. Сент-Анж, млея, провались все к черту. Умираю. Дельманце, до чего отрадно в преддверии сладчайшего мига держаться за твой рог изобилия. Пусть он затопит меня спермой. Щекочите. Сосите меня, дьявол, вас забери. Ах, истекая соком любви, так упоительно ощущать себя шлюхой. Кончено. Больше не могу. Вдвоем вы измотали меня. Кажется, в моей жизни еще не было такого экстаза. Эжени, как радостно осознавать себя его причиной. Только, милая моя, у тебя вырвалось еще одно слово, которое я не вполне понимаю. Что ты подразумеваешь под выражением «шлюха»? Прости, но ведь я здесь, чтобы учиться. Сент-Анж, так, прелесть моя, называют публичных женщин. Вечных страдалец мужского разврата, безотказно отдающихся либо по зову собственного темперамента, либо ради выгоды. Блаженные, достойные уважения создания, заклеменные молвой и коронованные сладострастием. Они гораздо полезнее обществу, чем недотроги, и у них достает мужество отказаться в угоду несправедливому общественному мнению от почтительности, которой они безжалостно их лишают. Да здравствует истинно любезные, философски одаренные женщины, с гордостью носящие высокое звание шлюхи. Сама я уже 12 лет тружусь, дабы заслужить такой титул, и поверь, дорогая, услышав его в свой адрес, я ничуть не обижаюсь, а скорее забавляюсь. Обожаю, когда меня так называют в постели. Бранное это словечко необычайно горячит мне голову. Эжени, о, теперь мне ясно, о чем ты говоришь, милая. Отныне я не рассержусь, если ко мне так обратятся, даже напротив, постараюсь удостоиться подобного титула. Все же поясни, не является ли такой подход к жизни полной противоположностью добродетели, и не оскорбляем ли мы своим поведением ее устои? Дельманце. Ах, и жени, забудь ты о добродетелях. Никакие жертвоприношения во славу этих лжебожеств не стоят одной минуты наслаждения, испытываемой при их осквернении. Добродетель не более чем химера. Культ ее предполагает вечное принесение себя в жертву и бесчисленные посягательства на любые проявления нашей чувственности. Разве это не противоестественно? Станет ли природа внушать побуждения, идущие ей во вред? Не давай себя дурачить, жени, не обольщайся насчет так называемых порядочных женщин. Пойми, и они, подобно нам, предаются страстям, только другим, куда более презренным. Чистолюбию, гордыне, личной выгоде еще чаще движет ими врожденная холодность. За что, собственно, уважать этих особ? Руководствуются они исключительно себелюбием. Чем же служение эгоизму лучше и мудрее потворства страстям? Лично я предпочитаю второе. Правильнее доверять голосу страсти, истинному и единственному глашатаю матери природы, ибо все остальное — детище скудоумия и предрассудков. Капелька спермы, извергнутая вот этим членом, и жени для меня ценнее самых возвышенных деяний во главу глубоко презираемой мною добродетели. Во время этих рассуждений воцаряется тишина. Женщины, вновь облачившись в симары, полулежат на канапе. Дельманце сидит рядом в большом кресле. Эжени, но ведь существуют добродетели и иного рода. Что вы скажете о набожности? Дельманце, что значит сия добродетель в глазах безбожника? И кого следует считать набожным? Разберем все по порядку. Итак, Эжени, вы называете религиозностью некий пакт, связывающий человека со своим Творцом и обязывающий его посредством определенного культа свидетельствовать признательность за жизнь, дарованную сим высшим создателем. Эжени, невозможно дать лучшее определение. Дельманце. Отлично. Только доказано, что существованием своим человек обязан исключительно непреодолимым планом природы. Обнаружено, что человек столь же древен, как и сам земной шар. Он столь же неизбежное порождение земного шара, как дуб, как лев, как минералы, залегающие в недрах. И жизнью своей никому не обязан. Засвидетельствовано, что тот самый Бог, которого глупцы рассматривают как единственного автора и изготовителя всего, что мы видим вокруг, не более чем Нес плюс Ультра, человеческого разума, и что призрак этот возник в миг, когда разум в бессилии что-либо объяснить прибег к уловке в поисках подмоги. Подтверждено, что существование Бога невозможно, поскольку деятельная природа вечным своим движением сама порождает то, что глупцы приписывают ей в качестве чьего-либо подарка. Если же все же предположить наличие сего инертного существа, то по смехотворности своей оно не знает себе равных. Проработав только один день, оно несметное число столетий пребывает в губительном бездействии. Если поверить описаниям различных религиозных авторов и представить, что оно все же существует, то тогда создание это следует признать наигнуснейшим, раз оно допускает на земле зло, ибо, будучи всесильным, могло бы тому помешать. Итак, если все это доказано, а дело обстоит именно так, то неужели вы, Эжени, продолжаете верить, что набожность, связывающая человека с неумным, никчемным, жестоким и презренным творцом, является настоятельно необходимой добродетелю? Эжени, госпожа Сент-Анж, милая моя наставница, скажи, как, по-твоему, вера в существование Бога действительно химера? Сент-Анж, безусловно, и наипрезреннейше. Дельманце. Поверить в такое значит совершенно лишиться рассудка. Отвратительный этот призрак, плод страха одних и слабости других, бесполезен для земного жизнеустройства. Более того, неизменно вредоносен, поскольку помыслы его коим должны быть праведными, никак не соответствуют заложенной в основу природы несправедливости. Ему надлежит желать добра. Природе же добро угодно лишь в качестве компенсации изначально присущего ей зла. Едва оно проявит активность, природа, чей основной закон — беспрерывное действие, неизбежно окажется его соперницей, и им грозит вечное противостояние. Мне могут возразить, что Бог и природа — суть единое целое. Очередной абсурд. Сотворенный предмет нельзя приравнивать к существу созидающему. Возможно ли, чтобы часы стали часовщиком? Кое-кто будет уверять, природа — ничто, а Бог — все. Новое нелепица. Вселенной необходимы два начала — созидательная сила и сотворенный индивидуум. Что явилось созидательной силой? Вот и единственная проблема, которую предстоит разрешить, единственный вопрос, требующий ответа. Материя движется с помощью неведомых нам комбинаций. Движение — неотъемлемая часть материи. Она с помощью своей собственной энергии способна создавать, порождать, сохранять, поддерживать, уравновешивать в безграничных просторах пространства все планеты, поражающие своим величием и равномерно неизменным ритмом, вызывающим почтительный восторг. Откуда же возникает нужда в поиске некой сторонней движущей силы? Ведь способность к активности заключена в самой природе, которая, по сути, есть не что иное, как движущаяся материя. Прояснит ли хоть как-нибудь развитие природы ваша бредовая идея о божественном вмешательстве? Ручаюсь, что нет. Предположим, я не вполне правильно оцениваю внутренние возможности материи, то есть испытываю некое затруднение. Чего же добиваетесь вы, навязывая своего бога? Добавляете мне еще одно затруднение. И что же, в качестве причины того, что я не вполне понимаю, мне должно принять нечто еще более непонятное? Может, догмы христианства помогут разобраться и представить в истинном свете этого грозного бога? Присмотримся к его портрету. Каким обрисовывают мне бога бесчестного этого культа? Непоследовательным варваром. Сегодня он создает мир, а на завтра раскаивается в его построении. Рохли, неспособным призвать человека к порядку. Собственное его творение властвует над ним, волю оскорбляет его, в наказание удостаиваясь каких-то вечных мук. Ну и слабак этот боженька. Возможно ли, чтобы создатель всего сущего был не в силах приспособить человека на свой лад? Вы возразите мне, что человек, устроенный каким-либо иным образом, не был бы наделен возможностью проявлять положительные качества. Что за вздор? Бог вовсе не нуждается в заслугах человека. Произведение оказалось бы достойным своего Творца, если бы человек был задуман абсолютно добрым и неспособным к свершению зла. Оставлять же человеку свободу выбора значит искушать его. И Бог в бесконечном своем предвидении прекрасно знает, что из этого выйдет. Выходит, ему доставляет удовольствие сбивать с пути созданное им же самим существо. До чего же безжалостен такой Бог? Просто изверг. Отвратительный мерзавец, заслуживающий отмщения. Не вполне удовлетворенный результатом возвышенного сего труда, он во имя обращения человека в свою веру топит его, сжигает, проклинает. Но человек все равно не меняется. И тогда власть свою утверждает дьявол, существо куда более могущественное, нежели никчемный бог. Он бравирует своей силой перед создавшим его автором и беспрестанным обольщением развращает стадо, которое предназначил для себя Всевышний. Влияние этого демона на род людской непреодолимо. Что же измышляет в ответ неутомимый Создатель, за которого вы так ратуете? Он обзаводится сыном. Единственным сыном, трудно сказать, кто его на такое надоумил. Видимо, человек. Ему свойственно совокупляться, и он возжелал, чтобы Бог его тоже совокупился. Итак, облака отделяют от себя почтенную сию частицу. Вы, наверное, вообразили, что столь возвышенная креатура предстанет взору Вселенной в небесных лучах в окружении ангельского кортежа. Ничуть не бывало. Зачатие посланного на землю Спасителя осуществляется в лоне еврейской шлюхи, родившей его в грязном свинарнике. Происхождение более чем достойное. Быть может, оправданием тому послужит некая почетная миссия. Итак, проследим за нашим героем. Что он вещает? В чем возвышенность его предназначения? Какие тайны он нам раскроет? Какие предпишет догмы? Какими деяниями прославит свое величие?